К своей второй летней практике я готовилась особенно тщательно. Во-первых, потому, что уже знала, чего от нее ожидать, а во-вторых, эта практика должна стать последней, а потому требовалось приобрести несколько необходимых вещей. Прежде всего, одежду. В начале второго года обучения нам выдали еще два платья взамен изношенных, и, скорее всего, в начале третьего года поступит так же, но к концу обучения выглядеть они будут не лучшим образом. Как ни береги, как ни штопай одежду, а за год интенсивной носки она истреплется. Вторым пунктом плана стояло пополнение оборудования для занятий алхимией и артефакторикой. Причем часть я собиралась создать собственными руками. Дело в том, что все отвары, настои и мази готовились в горшках из глины. Она обрабатывалась специальным образом и, в результате, не вступала в реакцию с теми ингредиентами, которые в ней готовились. Готовые горшки стоили довольно дорого, как и лопаточки для помешивания, а глину для них можно было купить в ближайшем карьере, причем по весьма доступной цене. Мне требовалось приготовить особый отвар для замеса и специальный порошок для обжига. Ну, и доплатить гончару, поскольку я не уверена, что смогу самостоятельно вылепить идеально ровную посудину. Стеклянные пробирки, колбы и флаконы для хранения готовой продукции я планировала получить по бартеру. Вот ни за что не поверю, чтобы у мастеров не было ни одной болячки вроде артрита, остеохондроза или какого-нибудь профессионального заболевания типа катаракты. С ингредиентами для амулетов и артефактов было сложнее. Б. Большая часть имела весьма ограниченный срок хранения, и запасать их впрок было нельзя. Хотя мне бы, для начала, с процессом изготовления разобраться. После второго курса обучения я окончательно поняла, почему алхимия и артефакторика были разведены как разные дисциплины. Первое направление больше напоминало фармакологию, а второе – сборку тонких механизмов. И если с созданием амулетов проблем у меня не возникало, то изготовление артефактов давалось с трудом. Слишком много нюансов приходилось учитывать. Впрочем, и возможности на выходе получались весьма впечатляющими. Амулеты выполняли только самые элементарные и довольно абстрактные функции, привлекали удачу, отгоняли плохие сны, добавляли уверенности, ну, в крайнем случае, могли бороться с сыростью в помещении или работать как сигналка при приближении нечисти. Артефакты выполняли более сложные функции. Могли служить навигатором, искать клады, открывать замки, защищать от магического воздействия, скрывать личности и много чего еще, в зависимости от фантазии, умения и магического потенциала мага, который будет их создавать. Именно поэтому артефакты стоили довольно дорого. Не каждый мог себе позволить. Существовала и дополнительная сложность. Единой книги с описанием изготовления артефактов и амулетов не было. Да и те разрозненные записи, которые встречались, оставляли желать лучшего, поскольку подробностями не блистали. Каждый маг старался хранить свои секреты, а потому общедоступными были только несколько схем не слишком сложных амулетов и артефактов. Такое положение дел, как вы понимаете, меня не радовало, с алхимией дело обстояло несколько лучше, так что приходилось выкручиваться. Для начала я попыталась исследовать уже купленный артефакт, распотрошив его на составные детали, но при открытии верхней оболочки содержимое тут же истлело. Затем я отправилась в библиотеку и покопалась в дипломных работах выпускников академии. Однако там все тоже оказалось засекречено. Оставалось только экспериментировать. Но мне пока не хватало знаний. На время летней практики я вновь вселилась в сарай к Дирлу Лимису, но теперь я делила свое время поровну между лавками алхимика и артефактора. В конце концов, некоторые рецепты вполне можно усвоить на практике. Ну или хотя бы пополнить свою таблицу свойств ингредиентов и особенностей их взаимодействия друг с другом. Особенно меня раздражало то, что ради пары строчек интересной информации приходилось перелопачивать целые тонны беспросветной ерунды. Однажды, отвлекшись от учебы на местный рыцарский любовный роман, я нашла в тексте вполне действенный рецепт мази от прыщей, а в хвастливом жизнеописании известного архимага – ценные пояснения к изготовлению артефакта, расширяющего пространство. Тренироваться я решила на кошках, точнее, на собственном сундуке, который купила на прошлой летней практике. Я отнюдь не разочаровалась в покупке, но нет предела совершенству. Сначала я планировала приделать к сундуку колеса, а потом подумала, фиг ли его возить, пусть сам ходит, благо лапы у него есть. Создам из сундука артефакт, и, если получится, смогу потом поставить производство на поток. Будет у меня своя собственная, личная фишка. Нужно только ее продумать как следует. Первым моим изобретением стала мазь, способствующая укреплению деревянного корпуса. Проведенные испытания показали, что пропитанная этой мазью шкатулка прекрасно переносит падение на булыжную мостовую, не подвержена огню и выдерживает средние силы удар меча. Следующий этап был сложнее, я должна была заставить сундук самостоятельно перемещаться, причем именно туда, куда мне требовалось. Создание псевдоразумных существ относилось к некромантии, которая, как я уже говорила, была одной из обязательных дополнительных дисциплин. Отношения с этим предметом у меня были сложные, причем чисто психологически. При одном взгляде на оживший труп мой желудок стремился выползти наружу и сказать все, что он обо мне думает. И что самое обидное, некромантия давалась мне довольно легко. Никаких проблем с тем, чтобы поднять труп и контролировать его, у меня не возникало. Однако в данном случае самая большая сложность была вовсе не в моей непереносимости трупов. Дело в том, что ни в одной книге я не смогла найти даже упоминание о возможности задействовать в некроманском обряде обычную вещь, наделить ее свойствами живого, точнее, не мертвого, существа. Экспериментировать я начала со все той же шкатулкой. Мне потребовался почти месяц, чтобы понять, что нужно делать, дабы заставить ее вести себя, как мышь. Поскольку ни хвоста, ни лап у шкатулки не было, получилось не слишком впечатляюще. Для сундука мне требовалось животное покрупнее, и я планировала использовать тело собаки. Ум, верность, способность к дрессировке – это именно то, что мне требуется. Разумеется, убивать животное я бы ни за что не стала бы, если оно мне не угрожает, так что пришлось немного подождать. Примерно раз в месяц тролли отправлялись истреблять бездомных собак, и мне оставалось только последовать за ними. Эти лохматые, ограниченные неандертальцы производили неприятное впечатление, но трудились на совесть, выполняя не только самую тяжелую, но и самую грязную работу. Нужную мне тушку огромной рыжей лохматой собаки я заполучила только после 3 часов гуляния по городу. Близко к троллям подходить не хотелось, смотреть на истребление животных было попросту неприятно, но и вмешиваться в процесс я не считала возможным. Со своим уставом в чужой монастырь не ходит, а уничтожение бродячих животных, не только псов, но и кошек, и крыс, вполне может уберечь город от эпидемии. Первые шаги сундука были неуверенными, но уже к концу дня ситуация исправилась. Теперь дело было за тем, чтобы решить вопрос с подпиткой получившегося артефакта, его вместимостью и внутренним свойством. С первым пунктом я справилась быстро, стандартные магические накопители еще никто не отменял. А вот дальше началось самое сложное. Изобрести заново возможность расширения пространства по обрывочным записям – это не такое простое дело. Пришлось перебрать несколько десятков вариантов сочетаний, и это я еще обошлась малой кровью, спасибо составленной таблице. Дополнительным нюансом было желание не только запихать в сундук как можно больше вещей, но и обеспечить их сохранность. А еще, возможность вытащить в нужный момент именно то, что нужно, а не то, что попадется первое под руку. И как подступиться к решению этого вопроса я пока не представляла. В отличие от первой практики, вторая подразумевала выполнение определенных заданий. 2 амулета и 1 артефакт по школьному заказу я сделала почти сразу. После возни с сундуком это оказалось не слишком сложной задачей, а вот по алхимии отставала от графика. Поскольку предмет был профильным, требовалось приготовить несколько разновидностей настоев, отваров, мазей, экстрактов, ядов и противоядий. Ингредиенты для них полагалось закупать самостоятельно, и Дьорл Лимис только контролировал процесс. Не слишком тщательно, надо сказать. По-моему, он уже убедился в том, что я вполне компетентна, поскольку иногда скидывал мне свои заказы. Из-за большой загруженности, заработать мне удалось меньше, чем в прошлом году. Я обзавелась одеждой, предпочтя штаны и юбки, благо, выпускницам магических заведений это позволялось. Неудобно подолом мести, охотясь за ингредиентами, и небольшим количеством инструмента для лаборатории. Плюс, некоторое количество денег я просто отложила впрок. Да, меня направят на работу, но кто знает, где она будет находиться, и кто должен оплачивать дорогу, включая возможные ночевки и питание. 2-й год обучения и последовавшая за ним летняя практика были жестоки к студиозусам, отсеялось больше половины. Теперь Мириссе Назалия свирепствовала еще больше, ее неуемной энергии хватало на всех. А у меня, помимо учебы, которая изрядно усложнилась, имелись и дополнительные проблемы. Во-первых, из добытых шкурок лесного трясинника я начала шить себе защитный костюм. Вручную, ибо до швейных машинок в данном мире не додумались, а соответствующий артефакт слишком дорого стоил. Во-вторых, я продолжила эксперименты с сундуком. При наличии академической библиотеки сделать это было проще. Прошерстив несколько томов, я примерно поняла, как навести порядок в сундуке. Сам процесс расширения пространства подразумевал создание подпространственного кармана, и дело было только в том, как его правильно организовать. Требовалось воображение и несколько вспомогательных амулетов. Разумеется, сильный маг мог обойтись и без подобных мелочей, но я такого уровня еще не достигла. Воображение подсказало мне картинку стеллажа со множеством выдвигающихся ящичков, подписанных цветными чернилами. Ингредиенты, заготовки для артефактов, разные виды лабораторного оборудования, мои записи и много чего еще. Разумеется, заполнены были далеко не все ящички, но я специально планировала с перспективой. Помимо Мирисси Назали, которая не позволяла засиживаться в библиотеке после ужина, отравляла мою жизнь еще одна особа, Мельсли Эстрин, миниатюрная блондинка с кукольной внешностью, похожая на инфанту Маргариту с картин Веласкеса. 1. Веласкес, Диего Родригес де Сильва и Веласкес, исп. Диего Родригес де Сильва y Веласкуес, 6 июня 1599, Севилья, 6 августа 1660, Мадрид, испанский художник, величайший представитель золотого века испанской живописи. Изо всех сил демонстрировала собственное превосходство и презрение к тем, кто не относился к первому сословию. Понятия не имею, какая муха ее укусила, и кто из низкорожденных перешел ей дорогу, но отрывалась она на всех. Впрочем, если учесть, что Мельсли Эстрин было примерно 15, подобное поведение странным не казалось. Дети и подростки часто бывают жестоки, унижая окружающих просто потому, что могут это делать. Мои сокурсницы расстраивались до слез, а меня она просто раздражала. Согласно нормам местного этикета, при приближении представителя первого сословия я должна была встать и смиренно слушать все, что мне соизволит сказать. А мне жалко было тратить время на то, чтобы выслушивать уничижительные речи от заносчивой блондинки. К сожалению, в этот раз моя сдержанность оказала мне плохую услугу. Заметив, что меня не удается довести до слез, Мельсли Эстрин начала оказывать мне особое внимание. Я неизменно соглашалась со всеми ее уничижительными комментариями, но кажется, это злило блондинку еще больше. В конце концов, я научилась от нее прятаться, и накал страстей несколько спал. Третий год обучения оказался еще более сложным, чем два предыдущих. Нагрузка возросла, и теперь было очевидно, что большинство студиозусов откровенно с ней не справляются. Теперь они отсеивались чуть ли не еженедельно, в основном на практических занятиях, где следовало доказать, что полученные теоретические знания усвоены верно. Многие из студиозусов просто не смогли усвоить столь большой объем информации за короткое время. Преподаватели, избавившись от откровенных лентяев и неумех, взялись за наше обучение всерьез и старались впихнуть в наши головы как можно больше. Свободного времени практически не оставалось, и я была вынуждена отказаться от посещения лекций по боевой магии и лекарскому делу. Чем ближе к концу подходил последний учебный год, тем больше я нервничала. У меня не было никакой уверенности в собственном будущем. Удастся ли сдать экзамены? Преподы совсем озверели, Дьорл Мазерис, так тот вообще устраивал проверочные испытания почти ежедневно. Какой контракт мне навяжут, и удастся ли мне его выполнить за 3 года? Куда меня зашлют по распределению? Со времен Союза не вспоминала это словосочетание. Итоговая сессия оказалась чудовищным испытанием. 5 экзаменов по алхимии, как основному предмету, 3 по артефакторике, 2 зачета по боевым искусствам и 2 по специальности лекаря. Причем ответы на часть вопросов, которые нам задавали, можно было найти только в ходе самообразования. Ни на лекциях, ни на практике преподаватели этих тем не касались. Результат оказался плачевным. Экзамены сдали всего 4 ребят и я, единственный алхимик этого года выпуска. Дьорл Мазерис сухо нас поздравил и велел быть через 2 часа в большом зале академии. Ух ты, до сих пор нас туда не допускали. Впрочем, еще в самом начале нашего обучения Дьорл Мазерис сказал, что степень бакалавра автоматически переводит нас во 2-е сословие, а это уже что-то. Для представителей 1-го сословия, разумеется, мы так и остались недостойными, Но теперь нам было позволено чуть больше. Большой зал Академии особого впечатления на меня не произвел. Я рассчитывала увидеть нечто более торжественное и пафосное, с применением магии-то. Ну, колонны, ну позолота, ну лепнина на потолке и что? В музеях моего мира есть залы понаряднее. Правда, на фоне парадной обстановки мы, в нашей потрепанной одежде, велено было явиться именно в официальной школьной форме, а она за год явно износилась, выглядели откровенно жалко. Но, как я подозреваю, так было специально задумано. Торжественная церемония была ориентирована на представителей первого класса, а мы скромно ютились в уголке. Собственно, нашего присутствия, по большому счету, вообще не требовалось. После того, как выпускникам Академии вручили дипломы магистров, нас вывели из большого зала и проводили до кабинета директора. И зачем мы тратили время на ненужное нам шоу? Чтобы впечатлиться чужим величием, или проникнуться собственным ничтожеством, бред какой-то. В кабинет нас запускали по одному, причем, по закону подлости, меня оставили напоследок. Я вся издергалась, пока до меня очередь дошла. Тяжелая, обитая железными пластинами, дверь открылась, и я впервые переступила порог директорского кабинета. Грузный мужчина средних лет в наглухо застегнутом сюртуке больше напоминал отставного адмирала, чем ученого и уж тем более руководителя академии. При взгляде на меня он сморщил свой породистый нос и кивком головы указал мне на расположенный в дальнем углу кабинета стол. Я осторожно за него присела. Прятавшийся в тени слуга бесшумно выскользнул откуда-то из-за тяжелых бархатных портьер и положил передо мной длинный счет к оплате. В принципе, Дьорл Мазерис предупреждал, что диплом нам вручат только после того, как мы подпишем несколько документов. Прежде всего, согласие возместить те деньги, которые были затрачены на наше обучение. Ну и, конечно же, сам контракт, обязывающий нас 3 года проживать в определенном городе и, в моем случае, бесплатно изготовить определенное количество конкретных артефактов, мазей, настоев и так далее по определенным расценкам, установленным Академией. Но несмотря на то, что я была предупреждена, предъявленный счет за услуги меня слегка ошарашил. Плата за учебу, за одежду, за кормежку и проживание в школе, за летнюю практику, проживание у алхимика Дьерла Лимиса и использованные ингредиенты, гад, я большую часть ему возвращала, за пользование библиотекой и даже за магические светильники, хотя начиная со 2-го курса изготавливали и заряжали их мы сами. Ко мне даже закралась предательская мыслишка о том, что не стоило посещать столько лекций и семинаров, тогда итоговая сумма была бы несколько меньше, но, во-первых, исправить ситуацию уже было нельзя, а во-вторых, лишних знаний не бывает. Конечная цифра получилась ужасающей. По моему прерывистому вздоху слуга понял, что я дочитала список до конца, и положил передо мной еще один документ. Здесь был перечень зелий и артефактов, которые я имела право изготавливать, а также расценки на них, заниженные, как минимум, вдвое. Администрация того городка, в который меня направит, сможет выбрать, что ей заказывать, хотя основным потребителем станет тамошняя лечебница и артефактория. Система была довольно простой. Я сама закупала ингредиенты, а готовую продукцию должна была сдать конкретному человеку, наделенному соответствующими полномочиями. Он оценивал полученный заказ по утвержденным академией ценам, и мой долг уменьшался на соответствующую сумму. Спрос был гарантирован. Причем такой, что можно было работать круглосуточно. Вот только жить на что, если всю готовую продукцию отдавать в счет долга, а это значило, что довольно приличный объем зелий и артефактов нужно было делать на продажу, элементарно для того, чтобы покрыть собственные расходы. На жилье, на одежду, на питание, да на те же ингредиенты. Блин, это сколько же мне придется бесплатно вкалывать на городскую администрацию, чтобы полностью рассчитаться. По закону, если за 3 года я не расплачусь по выставленному счету, начнут капать проценты. Я прикрыла глаза, потерла переносицу, и слуга положил передо мной еще один лист, содержимое которого буквально вогнало меня в ступор. Это был список моих собственных изобретений, начиная с модифицированной мази от прыщей и заканчивая созданием сундука. Я невольно скосилась на браслет, обвивавший мое запястье. Я, конечно, подозревала, что он выполняет следящие функции, но не думала, что настолько. Все мои изобретения тоже были оценены, не слишком высоко, кстати, и я вполне могла частично расплатиться по счетам, если поделюсь рецептами и техникой изготовления с академией. поскольку большая часть этих самых рецептов была мною составлена по разрозненным сведениям, имеющимся в книгах академической библиотеки, упорствовать я не стала. Если задаться целью и посмотреть библиотечную карточку, где отражен список книг, которые я читала, их вполне можно изобрести заново. Единственное, что я не стала продавать, рецепт оживления сундука. Это была моя личная разработка, и с нее можно было поиметь немало денег. Молчаливый слуга тут же пересчитал сумму моего долга, не сказать, что конечная цифра намного уменьшилась, и положил передо мной контракт. Надо же, мне на выбор давалось аж 6 населенных пунктов. Непонятно, если в стране не хватает алхимиков, зачем нас было так безжалостно резать на выпускном экзамене? Впрочем, прочитав предлагаемые условия работы, я сильно усомнилась в том, что алхимики действительно необходимы. Администрация 2 мегаполисов, например, вообще не снисходила до обещаний, считая, видимо, что для меня в принципе будет большой честью жить на их территории. В остальных 4 городах дело обстояло немногим лучше. Они одинаково обещали оплатить мне проезд и предоставить комнату на территории местной лечебницы, с правом пользоваться ее лабораторией. Полагаю, далеко не бесплатно, поскольку ничего подобного в условиях указано не было. Собственно, мне было все равно, в каком из населенных пунктов начинать свою трудовую деятельность. При прочих равных условиях можно было применять научный метод тык пальцем. Хотя постойте-ка, Хлоиппа, где-то мне встречалось упоминание этого города. Ну конечно, в нудных и длинных мемуарах того самого архимага, который настолько был занят самолюбованием и самовосхвалением, что дал мне направление разработки артефакта, увеличивающего пространство. Если я правильно помню, Хлоиппа – это небольшой приморский городок. Учитывая местный климат, близость моря означала зелень, фрукты и тепло. О домике на Средиземноморском побережье я мечтала всю свою жизнь, так что просто не смогла пройти мимо такого предложения. В любом случае, мне придется начинать жизнь с нуля, так что лучше выбрать для этого приятное место. Я подписала счет за обучение, расценки на лекарства, которые должна поставлять, и замерла над контрактом. Мне требовалось выбрать имя, с которым я войду в новую жизнь. Лисенка явно не годилась, даже не потому, что несло отпечаток 3-го сословия, а диплом бакалавра автоматически переводил меня во 2-е. Мне в принципе давно уже хотелось вернуться к своему собственному имени. Пусть хоть что-нибудь останется от той жизни, которую я потеряла. Тем более, что Ольга – хорошее имя, сильное, и привыкла я к нему за всю свою жизнь. Правда, для окружающего мира оно было непривычным, а потому я остановилась на варианте Хельга. Правда, это слово было созвучно названию местной птицы, напоминающей ворону, но такие мелочи меня не смущали. Не Розалиндой же, в самом деле, называться. Или, прости господи, Розамундой. Это точно не для меня. Может, по местным меркам, имя Хельга и не очень красивое, но, по крайней мере, оно будет оригинальным. Директор академии даже приподнял брови и несколько раз перечитал это имя прежде, чем внести его в диплом бакалавра. Сборы были недолгими. Я переоделась, сдала свою школьную униформу, на тряпке, видимо, и поманила за собой сундук. Поняв, что секретом оживления вещей я делиться не собираюсь, академия внесла в контракт пункт, который запрещал мне изготовление подобных артефактов до тех пор, пока я не рассчитаюсь с долгами. Сволочи! Подрезали мне крылья на взлете. Да кто им продаст эксклюзивный секрет за те гроши, которые они предлагают? 3 года, рано или поздно, пройдут, и тогда я возмещу все свои убытки. Сундук послушно посеменил следом за мной к ожидавшему нас дилижансу. Выбор сделан. Я, новоиспеченный бакалавр алхимии и артефакторики, направлялась в небольшой приморский городок Хлоиппа, где и должна была провести следующие 3 года. Дорогу, к счастью, мне оплачивали, так что хотя бы в ближайшие несколько дней деньги можно было не тратить. Это радовало. Мои финансы уже давно пели не романсы, а печальные погребальные саги. Как я не экономила, как не старалась подзаработать, итог был плачевным. Итак, что у меня в активе? Диплом бакалавра. Уже хорошо. Профессия востребованная, с голоду не помру. Разбогатеть, конечно, тоже вряд ли удастся, по крайней мере, пока с контрактом не разделаюсь, но это лучше, чем ничего. Попала бы я в тело представителя грязи, и вряд ли когда-нибудь сумела бы выплыть из этого болота. Еще что у меня есть? Сундук. Моя законная гордость. Удачная разработка, которая в дальнейшем может принести деньги. Сейчас он спокойно лежит у меня в ногах, но при надобности может самостоятельно передвигаться и реагировать на несложные команды. Еще в активе имелся запас ингредиентов, готовые зелья, амулеты и артефакты, мои записи и набор лабораторных предметов, на который, собственно, и ушло основное количество денег. Все, на этом активы заканчивались. Ко всему вышеперечисленному богатству добавлялась только я сама, изрядно похудевшая, не потому, что в школе плохо кормили, а из-за собственной привычки засиживаться в библиотеке, пропуская обеды и ужины, и слегка повзрослевшая за 3 года обучения. Диплом бакалавра я все-таки получила, и теперь у меня была новая цель в жизни – развязаться с контрактом. Магический браслет на руке сменил цвет с медного на серебристый, но для меня он ничем не отличался от рабского ошейника. Да, теперь я имела большую свободу действий, отсутствие Мириссы на зале уже радовало, но осознавать, что я нахожусь под постоянным колпаком магического наблюдения, было неприятно. Хлоиппа встретил меня пасмурным небом и мелким дождем. Дилижанс подъехал прямиком к зданию мэрии и высадил меня у крыльца. Вот когда я порадовалась, что мой сундук может самостоятельно перемещаться. Как бы я таскалась с ним в руках, страшно представить. Встречать меня никто не вышел и помощь не предложил. Дежуривший в холле чиновник смерил меня с ног до головы презрительным взглядом и, изучив диплом, пригласил следовать за собой. Ну да, знаю, выгляжу я не слишком презентабельно. На покупку хорошей одежды денег не было. Мешковатый мужской костюм, размера поменьше я не нашла, а нормально ушить по фигуре не сумела. Дышащие на ладан ботинки, купленные летом с рук и явно видавшие лучшие времена, и длинный коричневый плащ, единственное, что осталось у меня от школьной униформы. Не знаю, почему про него забыли, может он был списан уже на момент выдачи, но это была моя единственная теплая вещь, залатанная, заштопанная, но незаменимая, пока не начну зарабатывать. Градоначальник тоже не пришел в восторг от моего явления. Он ворчал до тех пор, пока я вежливо не поинтересовалась, хочет ли он официально отказаться от услуг алхимика. Мне тут же были выданы бумаги и сопровождающий. Ну, что ж, идем знакомиться с городом и с будущим местом работы. Хлоиппа произвел на меня приятное впечатление. Здесь было уютно и относительно чисто. Каменные дома, мощенные булыжником мостовые и магические фонари говорили об общем благосостоянии. Сомневаюсь, конечно, что так живут все жители городка, но в трущобы я лезть не собиралась. Лечебница находилась в одном из вполне благополучных районов и обслуживала только представителей первого и второго сословия. Мало того, для них даже было 2 входа с разных сторон. Парадный, с улицы, для высокорожденных. Со двора, но тоже вполне приличный, для торговцев, ремесленников и прочих представителей второго сословия. Меня провели через 3-ю дверь, для персонала. Глава лечебницы, тучный мужчина средних лет, изучал мой диплом 5 минут. Если не больше, после чего лениво позвонил в колокольчик, и я поступила в полное распоряжение Мириссы Попли, которая должна была меня курировать. Да, а я-то уж размечталась, что отделалась от постоянного контроля. Сухощавая, с недовольным выражением лица и поджатыми губами, эта дама напомнила мне Мириссы Назалию. Выделенная мне комната для жилья оказалась похожей на лифт. Ладно, на грузовой лифт. Убогая коморка в 6 квадратных метров встретила меня пылью, паутиной, трещинами в старом дощатом полу и голыми стенами. Внутри не было ни одной вещи, вообще. Причем за это убожество требовали вполне себе приличную плату, да и доступ в лабораторию оказался, мягко говоря, ограниченным. Мне было позволено там изготавливать только то, что пойдет в оплату счета за учебу, причем тоже далеко не бесплатно. Как вы понимаете, такой расклад меня совершенно не устроил. В этой каморке даже жить невозможно, не то что изготавливать что-нибудь. А это значит, я не смогу заработать даже на то, чтобы оплатить это убогое жилье. Плюс мне нужно что-то есть и пополнять свою лабораторию. Но зато я узнала, зачем экзаменационная комиссия так жестоко резала студиозусов. Те, кто отсеялся с первого курса, попадали в школу слуг, а те, кто провалил экзамены на 2-м и 3-м, становились подсобными рабочими. Причем разного уровня, в зависимости от умений. Если брать алхимиков, то самые низкооплачиваемые из них – это те, кому доверяли только готовить ингредиенты к работе, собирать, нарезать, измельчать и т.д. и убираться в лаборатории. Чуть больше получали те, кто готовил простейшие зелья примерно 3 первых ступеней. Причем и первых, и вторых никто не освобождал от обязанности расплатиться со школой за полученные навыки и знания. Получалось узаконенное рабство. Конечно, рано или поздно студиозусы выплачивали долг и даже могли подать прошение на переэкзаменовку и получение диплома бакалавра. Но сколько времени и сил им на это требовалось? Примерно 90, даже расплатившись по счетам, так и оставалось работать в лечебнице, контролируя новопоступивших студиозусов. Впрочем, такая же ситуация была и у охотников, вынуждая срезавшихся работать на службы городской безопасности и в артефакториях. Город получал дешевых, пусть не слишком квалифицированных специалистов, и пользовался их услугами. Более того, те же несостоявшиеся алхимики могли варить зелья и выше третьей ступени, при условии, что их будет контролировать бакалавр. Понятно, что в реальности контроль, если и осуществлялся, то не слишком тщательный, а студиозусы просто выполняли чужую работу. В принципе, ничего удивительного в данном положении дел не было. Скорее, стоило бы насторожиться, если бы мне сразу предложили нормальное жилье и зарплату. И что теперь делать? Обидеться и ехать из этого города прочь? А куда? Во-первых, контракт у меня заключен именно с администрацией Хлоиппа, а во-вторых, не факт, что в другом месте будет лучше, и что условия более приемлемые предложат. В артефактории, которую я не преминула посетить, единственным плюсом было то, что предложенная для проживания каморка оказалась больше, аж целых 9 квадратных метров. Но зато вообще не было лаборатории, только мастерская. Выход был один – поискать жилье в городе. По крайней мере, сориентироваться в местных ценах. Если самостоятельная жизнь окажется не по карману, придется возвращаться в лабораторию. Хотя это, конечно, последний вариант. Без возможности изготавливать зелья и артефакты на продажу я просто не выживу. Конкуренция и так довольно приличная, если учесть штат сотрудников в лечебнице и артефактории. Добавим сюда местный криминал, который наверняка имеется, и получим печальную картину. Чтобы хоть как-то заработать, я должна продавать хороший продукт. Желательно, лучше, чем у других. А для этого мне просто необходима работа в лаборатории. Замкнутый круг, короче. Для того, чтобы найти нормальное жилье, я поступила, как полагалось законопослушному человеку, обратилась к местному главе гильдии городской безопасности, Дирлу Хайтрену, орку, кстати. Высокий, мощный, покрытый зеленоватой шерстью, он выглядел довольно грозно. Услышав, что я бакалавр, он оглядел меня с ног до головы и безнадежно поинтересовался. Не охотник, конечно же, нет. Моя специальность — алхимия и артефактология. А вам охотник нужен? Нужен, тяжко вздохнул Дьорл Хайтрин, блеснув 10-сантиметровыми клыками. Желательно профессиональный. Есть у меня подозрение, что тварь, которую нужно угробить, по опасности соответствует примерно 4-й ступени. Несчастный глава гильдии городской безопасности наверняка парился в плотном сюртуке со стоячим воротником, утяжеленным вставками из защитных артефактов, но снять его на службе, видимо, считал недопустимым. Впрочем, то, что он расстегнул пару верхних крючков, уже было уступкой неофициальной обстановке и личному удобству. «Вы уверены, что тварь не опаснее 4-й ступени?» – осторожно уточнила я. «Какая разница? Могу помочь. Я, конечно, не охотник, но нас учили справляться с различными монстрами», — пояснила я. «Для этого существуют боевые зелья. Не сказать, что я мечтала изображать из себя Геральта и сражаться со злом, но деваться было некуда. Во-первых, хотелось заработать, а во-вторых, наладить с Дьорлом Хайтрином хорошие отношения, чтобы с его помощью найти себе подходящее жилье за не слишком большую цену». Глава гильдии городской безопасности задумался, а потом попросил предъявить мой диплом. «А мне что, жалко что ли?» Дьорл Хайтрин развернул свиток и завис, прочтя имя. «Хельга?» – недоверчиво переспросил он. «Да, не Розинда, не Цветине, а Хельга, точно. Хорошо, я заключу с тобой договор на уничтожение тварей, и даже оплачу его так же, как охотнику», – кивнул головой глава гильдии городской безопасности. Почувствовав возможность размяться и справиться с надоевшей проблемой, Дьорл Хайтрин оживился и сам решил проводить меня до нужного места, прихватив с собой троих сопровождающих. Мой сундук послушно следовал за нами, вызывая заинтересованные взгляды. «Примешь заказ на такую же вещь?» – полюбопытствовал Дьорл Хайтрин. «Если только через 3 года», – вздохнула я. «Контракт. Вечно маги оставляют себе все самые лучшие». Я, вздохнув, согласилась. Первым, что я увидела, было море. Огромное, лазурное, спокойное, оно казалось бесконечным. Я вдохнула свежий, соленый воздух и несколько смирилась с неприглядной действительностью. Карты, конечно, мне выпали не самые лучшие, но отказываться от игры глупо. Это только в сказках является герою золотая рыбка и исполняет все желания. В жизни такого не бывает. Для того, чтобы чего-нибудь добиться, нужно постараться. И деваться мне некуда. Сбежать? А куда? Во-первых, я не настолько хорошо знаю окружающий мир. Во-вторых, меня нигде не ждут. А в-третьих, маги, наверняка, имеют возможность найти меня и вернуть. И тогда будет еще хуже. Вторым, что бросилось мне в глаза, оказались мегалиты. Монументальное сооружение метровой высоты, размером примерно 50 на 30 метров, производило неизгладимое впечатление. Четкие, ровные грани исключали природное происхождение этого монумента. Я настолько увлеклась разглядыванием этого сооружения, что не сразу обратила внимание на то, что осталась одна. Дьорл Хейтрин и сопровождавшие его стражники остались стоять на почтительном расстоянии от монумента. «Ну, вот, Мирсхельга, здесь-то твари и водится», — оповестил меня глава гильдии городской безопасности. «Эта земля, конечно, находится уже за чертой города, но кровожадная зараза не сидит на своем кладбище, охотится по ночам. А это кладбище?» — искренне удивилась я. «Не огороженное, без жреческих пентаграмм, да тут хоронит сброд всякий. Бродячих артистов, бандитов, нищих, тех, за чьими телами родственники не приходят», — объяснил Дьорл Хейтрин. «И хоронит, наверняка, не соблюдая обрядов», — поняла я. «А потом вы удивляетесь, что здесь твари разные заводятся. Кого жители наблюдали? Куколку, выползня. Или до вурдалаков дело дошло, да кто бы знал», — сплюнул в сердцах Дьорл Хейтрин. Охранный артефакт показал опасность примерно третьей-четвертой ступени, а кто там был, неизвестно. От свидетеля осталась кровавая каша. «Значит, вурдалак, куколки далеко от кладбища не отходят, а выползни мясо не жрут, только кровь пьют. Странное вы место нашли под кладбище для бродяг, да про него всегда слухи нехорошие ходили. Из-за этого вот», — кивнул на мегалиты Дьорл Хейтрин. «Поначалу администрация снести его хотела, да не справилась, даже архимаг не потянул, а боевой столько запросил, что проще было объявить территорию зоной, не входящей в городскую ответственность. Чиновники во всех мирах одинаковые», — пробормотала я. «Ну, что ж, приступим». Вопреки уверениям главы гильдии городской безопасности, закопанных тел на кладбище было гораздо больше, чем числилось в его отчетности. Похоже, не только администрация города здесь бесхозные трупы закапывала. «Покойников для переучета поднимать?» — поинтересовалась я. «Сначала давай с тварью разберемся», — вздохнул Дьорл Хейтрин. «Видимо, боялся найти здесь какого-нибудь влиятельного горожанина, который числится пропавшим без вести. Здесь выползни нет, даже куколок всего две, и те в самом начале формирования. Опасность чувствуется отсюда», — кивнула я на мегалитический куб. «Посмотрим». Взобраться на монументальное сооружение метровой высоты проблемы не составило. Судя по оставшимся следам, оно было основанием какой-то постройки. Может, маяка, симметрично просверленные отверстия диаметром сантиметров в 10, следы стяжки по периметру и квадратный проем метр на метр с ведущей вниз лестницей. Мда, встречаться с вурдалаком в принципе вредно для здоровья, а уж столкнуться с ним в узком коридорчике – однозначно не вариант. Я осмотрелась по сторонам. Мегалитическое сооружение находилось относительно недалеко от обрыва. Причем берег имел форму ровного треугольника. Справа и слева от сооружения находились поросшие кустарником скальные выступы, а то место, которое народ превратил в кладбище, раньше явно имело какое-то технологическое применение, поскольку было поделено пополам ровной дорожкой из потрескавшегося бетона. Со стороны моря к мегалиту какие-то халтурщики пытались сделать пристройку. Неудачно. Мало того, что по сравнению с основным сооружением выглядела она коряво, так еще и из трех положенных стен сохранилось две. Вместо третьей был небольшой холмик, щедро усыпанный каменным крошевом. «Так, ладно, осмотреться тут я и попозже смогу. Сейчас нужно делом заняться». Я спрыгнула вниз и подозвала свой сундук, благо готовой продукции я запаслась чуть ли не на все случаи жизни. В конце концов, сейчас середина дня, и твари не должны быть слишком шустрыми и слишком голодными. Я взяла амулет-светилку, запаслась шариками с боевыми зельями и, взобравшись обратно на куб, начала спускаться вниз по лестнице. Амулет летел чуть впереди, ярко освещая пространство. Покамест ничего подозрительного я не ощущала, но расслабляться не стоило. Длинный спуск, лестница уходила, как минимум, метра на два в глубину, наконец закончился, и передо мной предстало пустое пыльное помещение. Серые стены, затянутые паутиной углы, и два саркофага. Опана, все еще хуже, чем я предполагала. Одно дело, слушать лекцию о том, что вурдалаки, если их вовремя не уничтожить, начинают лепить гнезда, похожие на саркофаги и способны увеличивать свою популяцию, подкармливая куколок и выползни. И совсем другое, наблюдать эту картинку воочию. В свое время сама идея того, что мертвые твари лепят гнезда так же, как ласточки, казалось мне довольно странной. Однако магическая составляющая таких саркофагов была сильна, подпитывая силы вурдалаков и наделяя их псевдоразумностью. Твари становились хитрыми настолько, что начинали осознавать эффективность охоты стаи. Разумные люди, правда, старались этого не допускать, периодически проверяя кладбища и уничтожая все подозрительное. Я осторожно достала несколько стеклянных шариков, заполненных серебристым порошком. Это была моя собственная, проверенная на практике личная разработка, которая не просто взрывалась при сильном ударе, но и разрушала магическое поле нежити, упокаивая ее окончательно. Я сделала надрез на своем пальце и подушечками растерла выступившую каплю крови. Есть. Вурдалаки покинули свои саркофаги раньше, чем я успела моргнуть. Мда, что-то они чересчур шустрые для середины дня. Впрочем, ничего странного, если учесть, что их тут никто не гонял. Похоже, они слишком хорошо питаются и чересчур спокойно живут. Твари рыкнули и кинулись ко мне. От моего горла их отделяло три прыжка. Вурдалаки успели сделать один. Я метнула сразу два стеклянных шарика, раздался хлопок, и серебристая порошкообразная волна сбила вурдалаков с ног, накрывая их с головой. Твари дернулись несколько раз и затихли, но я не торопилась отходить от стены, выжидая положенных 5 минут. А затем разбила еще пару стеклянных шариков, на сей раз наполненных розоватой пылью. Она, шипя, проползла по всему помещению, но сигнала опасности не последовало. Прекрасно. Моя экспериментальная алхимическая разработка оказалась удачной. Достав амулет, облегчающий вес ноши, я вытащила одно из тел на поверхности, приглашающее махнула Дьерлу Хайтрену. Однако он подходить ближе не спешил. Я пожала плечами и вытащила на поверхность второго вурдалака. Подозвав сундук, я достала из него нож и начала изымать из твари ценные ингредиенты. Еще полгода назад меня тошнило от подобного занятия, но со временем ко всему привыкаешь. Да, мерзко. Да, противно. Но зато очень прибыльно. Можно считать, что на трупах твари я наживусь дважды, когда использую ингредиенты для изготовления чего-нибудь полезного и когда получу деньги за их убийство. Если глава гильдии городской безопасности действительно рассчитается со мной по расценкам охотников, мне вполне хватит на неделю житья в приличной гостинице. Причем, включая трехразовую кормежку. Глава 3. Трупы пришлось подтащить прямо к ногам Дьерла Хайтрена. Он брезгливо обследовал твари, поднес к телам амулеты, вздохнув, отсчитал 10 серебряных треугольников. Похоже, глава гильдии городской безопасности не рассчитывал на то, что я останусь жива и действительно смогу уничтожить опасных тварей. Ну так что, будем покойников для переучета поднимать? Вернулась я к своему вопросу. По 2 медных чешуйки за труп. Тут же принялся торговаться орк. Тогда вознаграждение за пропавших без вести я сама у родственников получать буду. Да может, там и нет никого приличного, пробормотал глава гильдии городской безопасности, уговаривая сам себя. Откуда начнем? Деловито поинтересовалась я. Да прямо от городской границы, кивнул себе под ноги Дьерл Хайтрин. Только я за нее не пойду. Я опустила взгляд и с удивлением увидела цепочку камней, знаменующих собой рубеж. От как весело у них здесь. Ладно, приступим. При всей моей нелюбви к некромантии, одного у нее не отнять, деньги с ее помощью всегда можно заработать. Слишком грязная эта работа, поднимать трупы, а потому весьма проблематично найти желающих это сделать. Я бы тоже попривередничала, ага, но жажда денег сильнее. Достав из сундука поисковый амулет, я начала мерить шагами кладбище. Ага, есть один, и еще один, а здесь сразу аж трое закопано, и тут трое. А вот и первая куколка, чуть не цапнул, сволочь. Я обернулась на Дьерла Хайтрена. С каждым новым телом, вытащенным на поверхность, Он мрачнел все больше и больше. С деньгами что ли расставаться жалко? Ну, меня бы тоже жаба давила за такой сброд платить. Как и подозревал глава гильдии городской безопасности, ни одного приличного человека на этом кладбище закопано не было. Хотя погодите-ка, да, я знала, что мне должно повести. Мужика явно ограбили, предварительно размозжив голову, но все равно было заметно, что это не какой-нибудь бомж. Порванная, залитая кровью, но весьма дорогая одежда и светящаяся магическая татуировка сообщали всем любопытствующим, что их хозяин принадлежит к первому сословию. Дьорл Хейтрин отчетливо застонал. Узнал что ли? Судя по тому, с какой скоростью метнулся в город один из сопровождавших нас стражников, скорее всего. Ладно, пора заканчивать с учетом покойников. Если не ошибаюсь, сейчас припрутся скорбящие родственники, и мне нужно как-то стрясти с них деньги за обнаружение тела. С одной стороны, представители первого сословия редко бывают бедными, а с другой стороны, они очень не любят платить, считая, что делают окружающим одолжение одним своим существованием, и что все просто мечтают им угодить. Трупов на кладбище оказалось вдвое больше того, чем было учтено у главы гильдии городской безопасности. Рачительный орк долго мялся, подсчитывая, что ему обойдется дешевле просить меня упокоить тела по всем правилам или устроить для них костерок. Учитывая ветер, близость города и поросшие кустарником холмы, последнее явно было не самой здравой идеей. По всей видимости, глава гильдии городской безопасности тоже пришел к этой мысли, поскольку еще один охранник метнулся за помощью и вернулся минут через 20 с отрядом троллей, вооруженных лопатами. Глубокий ров, параллельный выложенный камнями городской границе, появился довольно быстро. Он тянулся от скалы до скалы, перегораживая путь к мегалитическому кубу. Видимо, Дьорл Хейтрин решил отказаться от кладбища, которое не может контролировать. Собственно, логично, уничтожением вурдалаков, куколок и опознанием тел я нагрела городскую казну на довольно круглую сумму. Дьорл Хейтрина за это вряд ли похвалит. Родственники, приехавшие на опознание единственного приличного тела, оказались настолько высокопоставленными, что даже не снизошли до общения, отправив на переговоры слугу. Ну мне же проще. Торговаться с представителями первого класса небезопасно, а с их слугами, самое то. Можно договориться на разумную сумму. Ближе к вечеру кладбище опустело. Родственники, прихватив тело, уехали. Тролли, закопавшие покойников, разошлись. И даже Дьорл Хейтрин, убедившись, что я провела церемонию упокоения правильно, рассчитался со мной и отправился по делам. Собственно, мне тоже пора было выдвигаться, искать ночлег, договариваться насчет лаборатории и начинать обживаться. Благо, глава гильдии городской безопасности дал мне несколько адресов на выбор. По контракту, у меня было трое суток на то, чтобы обустроиться, поэтому я планировала сегодня найти самый дешевый ночлег, а завтра уже заняться поисками подходящего жилья. Переночевать удалось на халяву. Посторонний сеновал по своим удобствам ничем не отличался от такого же у Дьерла Лимиса, а на нем я две летних практики прекрасно высыпалась. Скудный завтрак из двух пирожков, запитых водой, надолго не затянулся, и я отправилась искать жилье. Сначала, разумеется, я прошлась по тем адресам, которые мне дал Дьорл Хейтрин. Безрезультатно. Нет, цены народ не заламывал, но условий для организации нормальной лаборатории не было нигде. Да многие хозяева и не соглашались на ее обустройство, и я их прекрасно понимаю. Алхимия и артефакторика – далеко не безопасные науки, и помещение под лабораторию должно быть специальное, желательно каменное и закрывающееся на хороший замок. Осознав проблему, я начала искать жилье с соответствующими условиями. Однако оборудованные помещения были только у специалистов, которые отнюдь не горели желанием запускать на свою территорию конкурентов. Да и цены за жилье кусались. Блин, неужели придется возвращаться в лечебницу? Но это вообще не вариант. Да, деньги у меня были. Немного. Часть я накопила на последней летней практике, часть выдал Дьорл Хейтрин за уничтожение нечисти и переучет мертвецов, а часть заплатили безутешные родственники за возвращение тела мужа и отца, давно считавшегося пропавшим без вести. Конечная сумма получилась не слишком впечатляющей, но примерно на неделю безбедной жизни хватит, или на месяц, если ужаться. Проблема была именно в лаборатории. Мне кровь из носу нужно найти место, где можно практиковаться. В течение завтрашнего дня я должна там обустроиться, А послезавтра мне уже следовало идти в лечебницу и в артефакторию за заказом и приступать к работе. Ладно, будем решать проблемы по одной. Итак, в первую очередь мне нужна лаборатория, или место, которое можно под нее адаптировать. Каменное, прохладное и защищенное от посторонних. Арендовать чей-нибудь подвал? Ага, так меня и пустили к своим продуктам. Тут пригодился бы пустующий дом, но где ж его взять-то? Хлоиппа, может и не самый крупный город, но и не из последних. Жилье здесь стоит дорого, земля тоже, так что пустовать зданию никто не позволит. Хотя стоп, у меня на примете есть пустующее помещение. Причем такое, на которое вряд ли кто-то будет претендовать. Мегалитическое сооружение на берегу моря вполне может послужить в качестве лаборатории. Там сухо, просторно и прохладно, а в качестве жилья покамест можно использовать полуразвалившийся пристрой. Лето же, авось не замерзну. Нужно только будет организовать себе для этого пристроя крышу с дверью и найти что-нибудь, дабы прикрыть вход в мегалит сверху. А дурная слава этого места отпугнет посторонний народ. Не всех, конечно, но будем решать проблемы по мере их наступления. Я позвала за собой сундук и направилась к своему будущему жилью, осваиваться. Первое, что я сделала, когда прибыла на место, отправилась исследовать берег. Его правильная треугольная форма заинтриговала меня до нельзя. Да и вид на море открывался просто шикарный. Ослепительно голубое небо, белые облака, небольшие волны, разбивающиеся о подножье скал и силуэты парусных кораблей. Как жаль, что я не художник. Скалистый берег обрыва тянулся на пару километров в обе стороны, постепенно теряя высоту и сходя на нет. Справа, вдалеке, был виден небольшой порт, а прямо передо мной и слева, множество мелких скал и многочисленные рыбацкие лодки. Треугольный берег, на котором я стояла, казался куском огромной плиты, неизвестно как очутившимся внутри скальной породы. Неудивительно, что это место считалось у местных жителей нехорошим. Люди вообще не любят непонятные вещи. Если не считать появившийся накануне кладбищенский ров, участок земли перед мегалитическим кубом тянул примерно соток на 15, 2, 15 соток, 1500 квм, а территория, расположенная за ним, примерно еще на 10, убей, не помню, как считать площадь треугольника. Я сразу подумала про грядки с нужными мне травами, да и овощи лишними не будут. Кладбище под боком, конечно, не радовало, но перспектива получить жилье на халяву искупала некоторые недостатки. Да, у меня сейчас есть деньги, но их запас не бесконечен, и неизвестно еще, как у меня пойдут дела на ниве алхимии и артефакторики. Разумеется, при других обстоятельствах мне бы и в голову не пришло поселиться на кладбище. Предложи мне кто-нибудь такое в моем родном мире, я бы пальцем у виска покрутила. Однако владение некромантией дает определенные преимущества, а недостаток финансов на многое заставляет взглянуть иначе. Будем думать позитивно. Дом на берегу моря звучит гораздо лучше, чем склеп на старом кладбище. Я еще раз обошла вокруг мегалитического сооружения и направилась обратно в город. Мне нужно было купить хоть что-нибудь, чем можно временно прикрыть вход в мегалит от дождя и ветра. Крышку там от ящика или еще что-нибудь вроде того. Пока просто положу сверху, а там посмотрим. Да и с пристроем что-то нужно делать. Хотя бы прицениться, сколько будет стоить соорудить крышу и возвести третью стену, пусть и деревянную, с дверью. В идеале еще бы печь поставить, не вечно же на костре готовить, да и зима, рано или поздно, настанет, но я не уверена, что потяну ее финансово. Очередной выход в город оказался удачным. Я нашла крышку от бочки, купила крупы и нагло похитила чью-то курицу, неосмотрительно гулявшую на пустых задворках. Поскольку совесть была не менее голодной, чем я сама, она великодушно закрыла глаза на это самоуправство. Однако больше всего мне повезло уже на выходе с городской площади, там с молотка продавали имущество бродячих актеров, загремевших в тюрьму за совмещение театрального бизнеса с криминальным. Мне удалось купить ткань с их повозки, плотную и непромокаемую, причем не слишком дорого. Еще мне удалось урвать по дешевке довольно крепкие сапоги, потому что размер был маленький и украшенный они были кричаще, и моток крепкой веревки, залитой кровью, но после некроманских опытов меня это не впечатляло. Единственное, на что мне пришлось разориться, купив по нормальной цене, так это на ведро, поскольку воду мне пока придется носить из ближайшего колодца. Вернувшись к мегалитическому кубу, я сгрузила с сундука свою добычу, прихватила топорик и направилась за дровами для костра. Есть хотелось немилосердно. Хорошо, что я заранее догадалась купить котелок, деревянную тарелку с ложкой, и этот самый топорик с ножом. Вот что значит прислушиваться к древнему совету «надейся на лучшее, а готовься к худшему». До того, как я узнала, что мой проезд до места распределения будет оплачивать городская администрация, я предполагала, что придется ехать туда самой, желательно, присоединившись к каравану, но, вполне возможно, с периодическими ночевками в лесу. Именно на этот случай я и подстраховалась, купив все самое необходимое. Качество предметов, конечно, оставляло желать лучшего, но тут уж ничего не поделаешь. Разделав курицу и поставив вариться ножку, я озаботилась сохранением остальной тушки. У меня, конечно, был соответствующий артефакт, но я не стала бы особо полагаться на его результативность. Один из моих первых опытов в сфере охлаждения был явно недоработан и действовал не слишком эффективно. Да, в данном мире подобный артефакт уже давно изобретен без меня, но, во-первых, технология его изготовления была засекречена, а во-вторых, стоил он слишком дорого. Пока курица варилась, я принялась делать крышу над пристроем, где собиралась ночевать. Из того самого куска ткани, который не так давно покрывал фургон бродячих актеров, серое полотнище, подпитанное магией на водонепроницаемость, я закрепила на поверхности мегалитического куба тяжелыми камнями. Кусок ткани оказался достаточно большим для того, чтобы не только достать до земли, но и закрыть собой весь пристрой. Чтобы закрепить ее внизу, я использовала колья, и получилось нечто типа туристической палатки. Кривенько, но от дождя вполне спасти сможет. А от ветра с моря, я надеюсь, меня уберегут стены. Пока я возилась с полотнищем, курица достаточно проварилась, и я добавила в котелок крупу, лук и морковь. Меня ожидал вкусный, а главное, горячий ужин. Купленная на базаре горбушка хлеба сделает его сытнее, а завтра со свежими силами я примусь за расчистку склепа. Пора было обустраивать лабораторию и идти за заказом в лечебницу и артефакторию, а заодно подумать, где и как продавать продукцию, которую я буду делать для себя. Самой стоять на рынке не вариант, мне ни на что другое времени не хватит. Надо найти нормальную лавку, а заодно заглянуть к главам гильдии алхимии и артефакторики, познакомиться. Не сказать, правда, что данная перспектива меня очень радовала. С гильдиями в данном мире все было очень непросто. Настолько непросто, что без пол-литра не разберешься, а после пол-литра не выговоришь. У них существовало столько законов, исключений, послаблений и нюансов, что линию их поведения вполне можно было назвать абсолютным произволом. Собственно, пока я не расплатилась по контракту со школой, гильдейцам я была абсолютно неинтересна, но наводить мосты следовало заранее, а заодно и ознакомиться с местными порядками. Нарушать законы, пусть и по незнанию, не хотелось. Мне просто необходимо было получить список правил, требований и стандартов, предъявляемых к продукции. Посещение гильдейских глав оставило после себя неприятное впечатление. Дальше прихожие меня так и не пустили, вручив стандартный свиток через прислугу. Ну правильно, не книги же на меня переводить, а свиток из тростниковой бумаги, это экономный вариант. С лавками, к счастью, дело обстояло чуть лучше. Я нашла несколько вполне приемлемых вариантов и договорилась по ценам, номенклатуре и срокам сдачи готовой продукции. Теперь осталось зайти в лечебницу с артефакторией и взять заказы. Мирис Синпопле, которую приставили ко мне куратором, тоже выдала список, причем довольно объемный, типа, чем больше сделаешь, тем лучше. При известии, что я нашла себе жилье и лабораторию, она скривилась, но ничего не сказала. В артефактории меня тоже не особо тепло встретили, сухо поздоровались, передали список заказов и закрыли дверь. Ну я не слиток золота, чтобы всем нравиться. У них тут таких студентов, воз и маленькая тележка, в основном недоучившихся, правда, но так им даже выгоднее. В этом плане мой диплом бакалавра никаких преференций не дает. Вернувшись к своему домику на берегу моря, я принесла ведро с водой и определила в половые тряпки свою старую рубашку. Бывший склеп следовало отмыть и превратить в лабораторию. Пора было начинать работать, расплачиваться по контракту и добывать себе средства к существованию. Дикое безденежье, которого я не испытывала с далеких 90-х, раздражало до нельзя. Ненавижу экономить и ужиматься. Я привыкла жить совсем по-другому. Не в роскоши, нет, но в достатке. Не думать о том, чем платить за жилье и как сэкономить на еде и одежде. И в новом мире я собираюсь добиться примерно того же самого. Да, придется работать. Даже не работать, пахать. Но, в данном случае, овчинка стоит в выделке. Таскать воду из колодца – удовольствие ниже среднего, уж поверьте. Подогревать ее артефактами тоже не слишком удобно, поскольку их магическая подзарядка отнимала у меня много сил. Однако все вышеперечисленное отнюдь не помешало мне затеять генеральную уборку. Пока я отмывала склеп, у меня было время подумать, на чем еще, кроме зелья и артефактов, я смогу заработать. Получалось не очень, что изобретает каждый уважающий себя попаданец. Не считая АК и командирских башенок Т-34, лесопилки, мыло и порох. Увы, здесь все это давно уже было в ходу. Порох, правда, особым спросом не пользовался, поскольку неадекватно реагировал на магическое воздействие, а магия в данном мире была повсюду. Что я умею хорошо делать? Продавать. Любой, даже самый завалящийся товар, даже воздух в виде различного рода рекламы. Проблема в том, что я пока не представляю, как применить эти знания в здешнем мире. Ладно, начнем с продвижения своего собственного товара, а там посмотрим. Отмытый мегалит уже не производил впечатления склепа. Обычное бытовое помещение, вполне подходящее под лабораторию. Картину немного портили два саркофага, созданные вурдалаками, но я перевернула их, придвинула к стене, и они превратились в столы. Четыре обычных дощатых ящика, лишенных боковой стенки и составленных друг на друга, превратились в мини-стеллаж. Закрепить бы их, конечно, но для этого, как минимум, нужно купить молоток с гвоздями. Заранее о приобретении инструмента я, к сожалению, не побеспокоилась. Мне просто в голову не пришло, что он понадобится на первых порах. Закрыв вход в свою новоявленную лабораторию крышкой от бочки, я запечатала его артефактом и спустилась вниз.